Глава 5. Увидев, что все вокруг раздеваются, Виктор понял, что нужно делать. Стеснительность ему не привили, поэтому он отнесся к процессу обнажения довольно спокойно, продемонстрировав всем вокруг, что жизнь юноши легкой отнюдь не была. Также спокойно Виктор перенес и стрижку. Происходящего он не понимал, впрочем, считая, что изменить ничего не может, а значит, нечего и нервничать. Больше всего Виктор думал о Лире, о том, как она перенесет все это и что с ней могут сделать. Мысль о том, почему они оказались в этом месте, Виктора не посещала. За него всегда все решали, он к этому привык. Вот только магия не работала, преобразования не выходили, что юноша не делал, ведь о том, что Освенцим, безмагическая территория, он забыл. Почувствовав знакомую с детства боль, юный Свенсон рассматривал появившиеся на руке цифры. Красный ореол вокруг татуировки тому, кто пережил общение с мадам Эрикон, вообще никак не мешал. Вот только суть этой надписи Виктор не понял. Какой-то номер. «Что это?» – спросил Виктор и получил неожиданный ответ. «Это теперь твое имя, парень», – сильным акцентом произнес мужчина, стоявший рядом. «У тебя больше ничего нет, даже имени». «Как будто раньше было», — с горечью ответил Виктор, вспомнив опекунов. Помывка опять напомнила детство, особенно раннее, как и одежда. Лагерная роба и какая-то странная шапка очень мало отличались от того, во что юноша обычно был одет. Их отвели в барак, где один из надзирателей проорал лающим голосом какое-то распоряжение. Виктору перевели. «Нужно выучить свой номер, нужно делать то, что говорят те, одетые в черное». Плакать нельзя, за любое сопротивление – смерть. Юноше вдруг стало все равно, что будет, то будет. Только мысль о Лире заставляла хоть как-то шевелиться, только надежда спасти ее, ведь она-то точно такого не заслужила. «Он англичанин, похоже», – сказал один мужчина другому, хотя Виктор его речи не понял. И жизнь его простой не была. «Парень, ты понимаешь меня?» Акцент у этого человека был совершенно другой – но юноша просто кивнул. «Хорошо, слушай меня. Ты должен выучить свой номер наизусть. С этим мы тебе поможем. Еды здесь совсем мало. Будь внимателен, чтобы не отобрали. Тебя распределили на Канаду. Это очень хорошее место. Когда будешь воровать, делай это осторожно». «Воровать обязательно?» – тихо спросил Виктор, с тоской подумав о том, что новое место диктует новые правила. «Если хочешь выжить», – хмыкнул незнакомец. «Можешь звать меня Леви. А ты?» «Виктор», — почти прошептал юноша. «А надо ли выживать?» «Тебя что, из другого лагеря перевели?» — удивился Леви, на что Виктор покачал головой. Этот самый Леви очень быстро стал довольно близким человеком для Свенсона. Уча Виктора выживать в лагере, он быстро понял, что юноше просто-напросто не за кого зацепиться. Нелюбимый опекунами сирота вскоре рассказал ему свою историю. И тогда Леви подумал, начал учить Виктора вере хоть во что-то. Евреям очень помогала вера. К ней приобщили и юношу. Несмотря на то, что евреем парень не был, винкель на его одежде указывал на другое, до конца жизни причислив его к этому народу. А конец у них у всех был один – печь-крематория. Леви рассказывал Виктору о своем народе. О том, каким было рабство, когда случился исход, куда шли евреи и почему целых 40 лет. На фоне этих рассказов юноша начинал понимать, о чем ему говорят. Всевышний дарит испытания, возможно, за что-то наказывает весь народ. И слова чужого языка находили путь к сердцу юноши. Увидев маленький кусок хлеба, Виктор взглянул на Леви, который с улыбкой ему кивнул. Этот кусочек был на весь день, юноша уже знал это. Голодать Виктор привык, помня опекунов, поэтому даже не удивился. Евреи видели отрешенность парня, поэтому его старались расшевелить, чтобы он не закончил свои дни в крематории раньше времени. «Может быть, поделиться?» – тихо спросил Свенсон, на что ему через силу, но улыбнулись, погладив по голове, как маленького. И от этой ласки вдруг стало теплее где-то внутри. Ночь прошла очень быстро, а наутро всех начали выгонять из барака. Накануне вечером он старательно зазубривал свой номер, зная, что будет, если ошибется. На улице в этот ранний час было темно. От промозглого ветра с моросящим дождем качались уличные фонари, а заключенных выстроились, чтобы начать перекличку. Юноша уже знал, это называется аппель. Леви сказал Виктору, что будет именно перекличка. Сам бы юноша не догадался. Перекличка длилась часа три. Уже и небо посветлело, и равнодушное солнце вскарабкалось на небосвод, а перекличка все шла. Наконец и она закончилась, после чего заключенных погнали на работу. Виктор не подозревал, как ему повезло оказаться в Канаде. Прямо сходу. Его не отправили на каменоломню, не заставили работать на вредном и чрезвычайно опасном химическом производстве, а всего лишь направили вместе с Леви разбирать и сортировать вещи. «Чье это все?» – удивился Виктор, увидев детские вещи, на что Леви только вздохнул. «Это все тех людей, что не прошли селекцию», – ответил мужчина, которого Виктор уже считал мудрым, и суток не прошло. «А что с ними стало?» — удивился юноша. «Их убили», — ответил Леви, смахивая слезу. Так Виктор узнал, что его могли просто убить, и Лиру тоже. Просто так взять и убить. Это было очень сложно для юноши, не понимавшего, за что. Но, сортируя вещи, Виктор понимал, что происходящее вокруг — это просто такая игра. СС в черном придумали эту игру. Чтобы убивать их, было веселее. Быть развлечением для кого-то юноше было неприятно, но выбора все равно никакого не было. Надо было сортировать вещи, еще хранящие тепло тел, души которых навеки покинули лагерь через черную трубу. Думая о том, что происходит, он все больше переоценивал свою жизнь. В этом ему помогали наставления Леви и слова совсем незнакомого языка, которыми он обращался к Всевышнему. «Леви, научи меня тому языку, на котором ты говоришь с другими», — попросил своего наставника Виктор. «Что это за язык?» «Это иди, Шингели», — объяснил ему Леви. «Сейчас это язык нашего народа, но однажды евреи смогут вернуться в Израиль, чтобы построить свой мир и свою свободу. И тогда мы будем говорить на языке наших книг. Я верю, что эсэсовцы не смогут убить всех». «Я хочу знать идиш», — сказал юноша, подумав. «Жаль, что я не еврей». «Евреем может стать любой», — усмехнулся мужчина, объясняя Виктору, как именно становятся иудеями. «А тебя евреем сделали СС». «Винкель, да?» — понял Виктор, огладив звезду Давида, составленную из желтого и синего треугольников. Постепенно проходил день за днем. Виктор жил, принимая раздевание, обливание ледяной водой из бронзбойтов, избиение плетью за любую провинность и просто без причины. Все это постепенно лишало эмоций, отнимало стимул жить. Помогал только Леви, учивший Виктора идишу, который позволял понимать немецкий, язык палачей, и давал веру. Веру в то, что мучителям воздастся. Постепенно Виктор запоминал молитвы. И кадиш по тем, кто ушел через трубу крематория, и шма для всех остальных. Юноша заметил, что когда шепчешь молитву, становится легче на душе. Будто из далеких далей его невесомо гладит по голове мама, которую он никогда не знал. «Это правильно, Ингели», — сказал ему Леви. «Это очень правильно. Твоя мама все видит. Главное — верить в это». И Виктор постепенно с каждым днем обретал веру. Веру в то, что мучителям воздастся. Веру в то, что Лира сумеет выжить. В самом страшном месте на земле, где даже имен не было ни у кого, юноша, у которого в жизни доселе была лишь Лира, обретал веру на зло своим палачам. Можно сказать, что Лире повезло. Возможно, везение Виктора распространилось и на нее. Девушка, попав в барак, обрела советчицу, более опытную женщину, прожившую в лагере целый год. Эта советчица была политической из Франции. Она была капо в бараке, куда Лиру поместили вместе со всеми. Женщина говорила по-французски и знала, как себя правильно вести, чтобы прожить подольше. В то, что ее могут убить просто так и сбить за любой неправильный взгляд, Лира поверила очень быстро, испытав на себе плеть Ауфзейра, которому показался испуганный взгляд слишком дерзким. Такой боли бывшая уже мисс Вонсон не испытывала никогда. Она кричала так, что сорвала горло, а потом не смогла даже самостоятельно забраться на нары. «Нельзя им смотреть в глаза», — объяснила Мария, каким-то чудом еще помнившая, как ее звали. Лира же как-то очень быстро начала забывать свое имя, ведь здесь она была номером. «Почему?» — не поняла девушка. «Если смотришь им в глаза, значит, не боишься», — вздохнула женщина. «Могут и живой в печь затолкать». Сначала когда-то мисс Вонсон работала на заготовке волос, узнав, что происходит со всем состриженным. Затем ее назначили прислуживать офицерам. От них могло перепасть немного еды, и это было очень важно, ведь голод стал постоянным спутником Лиры. А за месяц или около того она сильно похудела, став очень тощей, но сама этого не замечала, потому что все узники были такими. Все желания девушки сводились теперь к поесть хоть чего-нибудь и не подставиться под удар. Кроме плеток могли избить розгами, а развлечения офицеров зачастую были совсем непонятными. На девушку надевали собачьи ошейники, выгуливали на поводке, жестко наказывая за несобачье поведение под громкий хохот эсэсовцев. Еще могли натравить собаку в наморднике, и это было очень страшно. На работе в крематории девушка впервые увидела это – детские головы, пепел, оставшийся от тел, кости и почти нетронутые детские головы. Завизжав первый раз, Лира попала в свой барак фактически без сознания, так ее избили. Но как будто этого было мало. Спустя неделю девушка попала в другой барак, куда ее привела Мария. О том бараке Лира запомнила немногое. Белые халаты, говорящие о врачах, очень болезненные процедуры, какие-то уколы, от которых потом начинались судороги, ощупывания, унизительнейшие осмотры. Эти в белых халатах обращались с ней даже хуже, чем с животным. «Кен Юди!» Закончив с исследованием, эсэсовец в белом халате брезгливо посмотрел на дрожащее голое тело девушки. «Кан им бордель арбайтен?» — поинтересовался его коллега. «Вен плац фрай вирт?» — кивнул доктор. «Юн фрау?» — бросил он. Куда ее хотят отправить? Лира очень хорошо поняла. О лагерном борделе женщины мечтали. Там лучше кормили, давали возможность помыться, отдохнуть. Да и шанс выжить в пуфе было намного-намного выше. Но вот ее внутренние ощущения, остатки гордости протестовали против того, что неминуемо должно было случиться. То, что она девственна, могло сыграть свою роль, но, к счастью, эсэсовцы в медицинском бараке побрезговали лишать ее этого недочета естественным путем, просто решив эту проблему каким-то металлическим предметом, а затем что-то еще сделав, отчего боль стала такой сильной, что девушка почти не могла двигаться несколько дней, каким-то образом все-таки попав в свой барак, а не в Красный дом. «Я слышала, тебя собираются перевести в пуф?» — поинтересовалась наставница. «Это большое везение. Ты сможешь прожить подольше». «Но я не хочу!» — всхлипнула Лира. «Во-первых, тебя никто не спрашивает», — ответила женщина. «Во-вторых, ты уже не можешь чего-то не хотеть. Ты животное с номером и должна делать то, что сказано». «Но!» Девушка отчаянно не хотела такого, но, видимо, ее наставница решила показать Лире, что ее ждет в случае сопротивления. В понимании женщины она действовала в интересах имеющей шанс выжить девушки. Поговорив со старшей по бараку, Мария объяснила суть проблемы, после чего из Лиры гордость начали просто выбивать. Француженка считала, что девушка еще юная и совсем не понимает, что такое жить и чем это отличается от смерти. Лире предстояло пройти издевательство еще и в бараке. Каждое утро начиналось с боли, еще до переклички. Каждый день заканчивался болью, вызывая уже какое-то отупение. Спустя некоторое время девушка уже была согласна на все, лишь бы не били. Мария улыбалась, радуясь такому действенному способу. День накладывался на день, но в бордель, нависший страшным призраком над девушкой, ее так и не переводили. Взамен она стала выходить за пределы основного лагеря, во внешнюю часть, что помогло задуматься о побеге, но только задуматься, потому что при неудаче ее ожидал путь в крематорий, возможно, даже живьем. «Тебе передали привет», — услышала Лира, когда помогала переносить вещи тех, кого отправили в газовую камеру. В груди что-то всколыхнулось. «Виктор! Виктор жив!» «А что он сказал?» — тихо спросила девушка. «Королева! Что бы это ни значило!» — грустно произнесла незнакомка, передававшая весточку. Это могло значить смерть, но, скорее всего, именно побег. И в душе Лиры появилась надежда. Непонятно, откуда она появилась, ведь в ее сознании дни уже слились в один бесконечный ужас. И спасения точно не было. Иногда не было и сил. Только боль, которую с улыбкой дарила девушке Мария. После этого прошел день, затем еще один и еще. В жизни Лиры были только унижение, боль, голод. Чтобы избавиться от всего этого, девушка уже была согласна на все, даже на бордель. Ей вдруг стало все равно, что с ней будет. Мария своего добилась. Девушка приняла факт того, что себе не принадлежит. Француженка была довольна. Она мне потом спасибо скажет. На слезы у Лиры просто не осталось сил. Прежняя жизнь подернулась туманом, будто и не было ее. Помнила теперь девушка только лагерь, и казалось ей, что он был всегда.